Глава 50. Ни разу не бывавшие в городе Тико напарники попросили высадить их возле заброшенной стройки на самом въезде в город. «Да куда ж вы тут пойдете?» – удивился водитель. «Тут только бродячие собаки бегают». «Ничего, дальше мы пешком», – ответил Тони и захлопнул дверцу. О том, что водителя следует нейтрализовать – они с Джимом по обоюдному молчаливому согласию не вспоминали. Едва пикап свернул за угол, напарники шагнули в придорожный бурьян, пролезли сквозь пролом в заборе и оказались на территории, больше напоминавшей декорации для уличных боев. 2,5 этажа недостроенной бетонной коробки с грязными потеками на стенах и торчащие из земли поломанные сваи. Скверно приготовленный бетон на многих из них успел осыпаться, и скрученные неведомой силой ржавые жилы тянулись к небу, словно ветви погибших деревьев. Повсюду виднелись человеческие экскременты. Должно быть, в этот проем часто лазили те, кому приспичило в дороге. Под забором валялся запыленный скелет небольшого животного, наверное, кошки. Возле ведущего внутрь недостроя дверного проема лежало ржавое ведро, а под бетонными сводами на крюке развивался клочок кружевного белья. Видимо, руины использовались не только в качестве отхожего места. Прислушиваясь к каждому шороху, Джим и Тони поднялись на 1 этаж и принялись исследовать помещение. Помимо экскрементов, старых кострищ и обилия пустых бутылок, здесь имелись лежанки бездомных, по счастью, уже давно заброшенные. Джим, как самый здоровый на данный момент, пристроил ранец на небольшом относительно чистом пятачке и, взяв кусок обгоревшей доски, принялся расчищать площадь, где им с Тони предстояло пробыть какое-то время. Закончив расчистку, он обежал этажи и притащил сломанный табурет и, на удивление, красивый стул из дорогого старинного гарнитура. За исключением 2 прожженных дыр на обшивке, стул был в полном порядке. «О, это тебе трон», – сказал Джим, ставя стул в расчищенной части помещения. Тони сел, пристроил ранец и, приняв у Джима свою КПТ и кофр с боезапасом к ней, положил все это возле стены. Джим сел рядом на колченогий табурет. «По инструкции водителя следовало убить», – заметил он, делая из фляги осторожный глоток. «Воды осталось совсем немного». «Ну и убил бы, я-то не в форме». «Теперь уже поздно говорить об этом, а он может отправиться в полицию, а те под контролем спецслужб Тильзера?» «И что ты предлагаешь, переться куда-то средь бела дня в этих теплых комбинезонах?» «Одежду можно найти», – заметил Джим. «Где? Нам ведь даже денег не догадались дать. А воровать одежду во дворах с веревок – значит организовать на себя охоту». «Сначала мы найдем денег, потом купим одежду в магазине на окраине». «Найдем денег. Хорошо звучит. Вот только где?» Тони достал остатки шоколада и принялся его грызть. «Инструктор говорил, лучший способ добычи денег – ограбление лица из криминальной среды. Того, кто точно не пойдет в полицию». «Я помню это, Джим. Только где нам найти достаточно богатого преступника?» «Здесь, как видишь», – Тони окинул взглядом загаженное помещение. «Бывают только опустившиеся типы, у которых в кармане 1 реала не сыщется». На лестнице послышались шаги. Кто-то уверенно шаркал по ступеням и что-то напевал себе под нос. Джим быстро поднялся с табурета и аккуратно придержал его, чтобы не упал. Выдернул из ранца пистолет и встал у стены возле дверей. Тони развернул стул к дверному проему и стал ждать. Шаги приближались. Уже было понятно, что посетитель один и в хорошем настроении. Не останавливаясь, он вошел в занятое напарниками помещение, прошел к пыльной лежанке и высыпал на нее с 10 разноцветных пузырьков с аптечными бирками. да еще несколько склянок с жидкостью для мытья окон. Удивленный Джим держал пришельца на мушке, готовясь снести ему голову, если тот выкинет какой-нибудь фокус. Выгрузив товар, бездомный повернулся и тут увидел Тони. Реакция его была неожиданной. Он усмехнулся и махнул на незнакомца рукой. «Знаю, прекрасно знаю, что ты мне только кажешься». «А я?» – спросил Джим. Оборванец медленно перевел взгляд на второго незнакомца и, погрозив ему пальцем, сказал. «И пистолета твоего я не боюсь. Совсем уж совесть потеряли. Мои собственные глюки мне пистолетом угрожают. Но ничего, сейчас я вас разгоню. Ох, разгоню!» Схватив трясущимися руками один из пузырьков, он стал срывать с него пробку. Наконец попытка увенчалась успехом, и оборванец запрокинул голову, старательно вытряхивая в рот содержимое пузырька. В беззубый рот пролилось всего несколько капель. Однако этого хватило, чтобы оборванец закрыл рот и, выпучив глаза, уставился на стену. Джим с Тони переглянулись. Они не ожидали такого спектакля и все еще не верили в искренность бродяги. Уж больно странно он себя вел. «Эй, ты чего?» – спросил его Джим. «Подожди», – промямлил несчастный, сдерживая рвотные позывы. Глядя на его мучения, Джим и сам почувствовал себя худо. Наконец оборванца отпустило. Он сумел вздохнуть, и на его глаза навернулись слезы. «Что там в пузырьке?» – поинтересовался Тони. Оборванец взглянул на этикетку, прищурился и пошевелил губами. «Мозольная жидкость, просроченная». Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Потом посмотрел на Джима с Тони и добавил. «Сейчас придет рыцарь Синей Зари и прогонит вас». «Что это за рыцарь?» Джим крепче перехватил пистолет и, подойдя к окну, осторожно выглянул наружу. Возле здания никого не было. «Он приходит после мозольной жидкости», – пояснил бродяга. «Верхом на белом коне». Джим перевел дух. Речь шла об очередных галлюцинациях. «А вам чего от меня надо?» – вдруг спросил бездомный и присел на пыльный матрац. «Не подскажешь, где можно денег достать?» Неожиданно для себя спросил Тони. Раз уж они с Джимом были для этого алкаша глюками, почему бы не воспользоваться этим и не спросить напрямик? «Деньги? А зачем вам деньги?» – удивился бездомный. «Деньги всем нужны», – возразил ему Джим. «Так где ж их взять?» Бродяга в недоумении развел руками, почесал под пиджаком голый живот и, хмыкнув, сказал. «Хотя есть один способ. Тут в двух кварталах есть заведение одно. Хинкали называется. С виду простой ресторашка, а на втором этаже казино работает. Игровой бизнес в городе запрещен. Так дельцы эти на грязной окраине заведение сделали. Официально его вроде бы и нет, но оно работает». «Ты предлагаешь нам грабануть казино?» – уточнил Джим. «Нет», – покачал головой бездомный. «Это не так легко, даже для глюков. Но каждый вечер к 9 часам туда приезжает сам Отто Клинсман. Охраны у него нет, только шофер. Отто привозит с собой 10 косых наличными. Столько он привык за ночь проигрывать. Вот его-то можете и пощипать». Тони посмотрел на часы. Они показывали 18:10. «Ты должен проводить нас к этому месту». «Но разве вы не знаете дороги?» – удивился оборванец. «А откуда ж нам ее знать?» – в свою очередь удивился Джим. «Я думал, раз вы глюки, то все знаете. Разве вам не открыты все секреты мира?» «О чем ты говоришь, парень?» – Поддержал игру Тони. «Мы же не местные глюки, и к тебе пришли впервые». «Точно!» Оборванец хлопнул себя по лбу, отчего распахнулись полы засаленного пиджака, открывая голый живот и повязанный на шее грязный галстук из тюлевой занавески. «Я же действительно вас прежде не видел. Экий болван, честное слово. Надо промыть мозги». С этими словами он отложил недопитую мозольную жидкость, взял склянку с синим содержимым и, свернув пробку, длинными глотками стал дегустировать пойло. Выпив примерно половину, оборванец нехотя оторвался от бутылочки и сказал: «Вот это другое дело. Проверенный продукт и чистый, как слеза». «Так уж и чистый», — не поверил Тони, заметив на этикетке череп с костями. «Третий год потребляю. За качество ручаюсь». Они помолчали. Джим и Тони следили за поведением бездомного, а тот был увлечен смакованием приятных ощущений. «Ну так что, пошли?» – напомнил Тони. «А?» «Пошли, говорю. Пора выходить на позицию». «Да, пора», – согласно кивнул бродяга. Он поднял край матраца и извлек из-под него сплющенную пластиковую сумку. Затем стал быстро укладывать в нее пузырьки и бутылки. Уложив все, взвесил сумку на руке и удовлетворенно кивнул. «Теперь порядок». «Что, боишься оставлять?» – усмехнулся Джим. «Да ты что, с нашими-то ребятами. Только моргни, портки загаженные украдут, не то что горючку». «У нас то же самое», – сказал Тони и, поднявшись с трона, стал надевать ранец. Потом навесил на себя чехол с КПТ и кофр с боезапасом. Только когда Тони снарядился, свои вещи стал собирать Джим. «А это у вас что такое?» Бездомный кивнул на приглянувшийся ему чехол. «Это, брат, телепортатор». «Да ты что?» «Точно», – поддержал Джим. «Мы с помощью него на задание отправляемся». «Во как!» – поразился бродяга, все принимая за чистую монету. «Значит, у вас все по науке?» «Строго по науке. Иначе нельзя». «Во как!» Бродяга замолчал, постигая услышанное. «Теперь я у вас другого мнения, ребята. Совсем другого. Раньше-то я вас за события материального мира не принимал. Думал, фикция вы. А у вас, оказывается, все по науке. Уважаю». «Ну, идем, что ли?» — поправляя ранцевый ремень, напомнил Джим. «Идем!» – кивнул бездомный и первым двинулся к выходу.